Но это оказался совершенно новенький, очень симпатичный креатронный арифмометр фирмы IBM, который мне действительно пригодился. Стремясь, возможно, полнее подключить человека к машине, инженеры IBM требовали от него, чтобы он работал еще и ногами. Арифмометр имел педальный сумматор, и всякий раз, нажимая на педаль, я инстинктивно ждал, что поеду к стене. До того эта педаль напоминала акселератор. В стенном шкафу за столом я обнаружил диктофон, письменную машинку, а также небольшой, весьма старательно заполненный бар. Но главной диковиной была подручная библиотека. Тот, кто ее комплектовал, был абсолютно убежден, что книги тем ценнее, чем больше за них заплачено. Поэтому здесь были энциклопедии, труды по истории математики, истории науки, даже по космогонии майя. Всюду царил полнейший порядок в том, что касалось корешков и переплетов, и полнейшая бессмыслица в том, что касалось содержания книг. За весь год я ни разу не воспользовался этой своей библиотекой. В спальне тоже было шикарно. Я обнаружил там электрическую грелку, аптечку и миниатюрный слуховой аппарат. До сих пор не знаю, была это шутка или недоразумение. Все это явилось результатом буквального исполнения приказа, гласившего создать превосходное жилье для превосходного математика. Увидев на столике у кровати Библию, я успокоился. О моем комфорте действительно позаботились. Книга со звездным посланием, которую мне тоже торжественно вручили, была не слишком интересной, по крайней мере, при первом чтении. Ее начало выглядело следующим образом. Астрономическая цифра с нулями и единицами. Продолжение было в том же духе. Единственное дополнение гласило, что элемент кода содержит, по-видимому, 9 элементарных знаков, единиц и нулей. Расположившись в своей новой резиденции, я принялся размышлять. Размышлял я примерно так. Культура — это нечто и необходимое, и случайное, как подстилка гнезда. Это прибежище от окружающей действительности, маленькая вселенная, на существование которой большой мир дает молчаливое согласие, ибо в самой природе нет ответа на вопросы о добре и зле, о прекрасном и безобразном, о законах и нравах. Язык — это порождение культуры, является как бы каркасом гнезда. Он скрепляет все частицы подстилки и придает им ту форму, которая обитателям гнезда кажется необходимой. Язык — пароль тождественности этих существ. Он общий знаменатель данной группы, ее инвентарный признак, поэтому его действенность кончается сразу же за порогом этой хрупной постройки. Отправители, наверное, знали об этом. На Земле ожидали, что содержанием звездного сигнала будет математика. Как известно, большим успехом у теоретиков контакта пользовались знаменитые пифагоровы треугольники. Геометрии Эвликида мы собирались приветствовать иные цивилизации через космические бездны. Отправители приняли другое решение. Я считал это правильным. Этнический язык не позволяет оторваться от своей планеты, ибо каждый язык намертво прикреплен к местной почве. А математика — это уж слишком радикальный разрыв. Это разрыв не только с локальными особенностями, ставшими мерилом хорошего и дурного. Это итог поисков такой свободы, которая уже избавляет от всех мерил. С помощью математики можно сообщить только, что ты есть, что ты существуешь. Если хочется достичь большего, посылка производственного рецепта становится необходимой. Но такой рецепт предполагает технологию. А технология — это мимолетное, приходящее состояние. Это переход от одних материалов и средств к другим. Тогда что же описание предмета? Но и описывать данный предмет можно неисчислимым множеством способов. Это вело в тупик. Одна мысль не давала мне покоя. Звездный код передавался непрерывно, он бесконечно повторялся. Вот что было непонятно. Ведь это мешало распознать в нем сигнал. Несчастный Лейзеровиц был не так уж безумен. Периодические зоны молчания казались действительно нужными, более того, необходимыми, как прямое указание на искусственность сигнала. Зоны молчания обратили бы на себя внимание любого наблюдателя. Почему же их не было? Я не мог отделаться от этой мысли. Я попытался ее перевернуть. Отсутствие пауз воспринималось как отсутствие информации, указывающей на искусственную природу сигнала. А если в этой непрерывности как раз заключалась дополнительная информация, что же она может тогда означать? То, что начало и конец сообщения несущественны. Что его можно читать, начиная с любого места.